Глава 279. Дун-дун, дун, дун-дун. Знакомство сестренки с Нацуми закончено. Следующим, что мне надо сделать, это проанализировать тело киборга Патимаса. Я телепортировала вампирчика Квалда и оставила их штурмовать форт вместе. Филмину вернула на территорию демонов и поручила ей заняться проработкой плана действий. После того, как я доставила этих двух по месту их назначения, я перешла в другое измерение, где оставила тело киборга Патимаса, и начала разбирать его. Я чувствую себя настоящим патологоанатомом. Не хватает только криков, скальпель и так далее. Правда, скальпель мне не нужен. Я спокойно разбираю его тело своими руками. Но что же это за тело? Она совершенно не такое, как я ожидала. Я думала, что будет тело эльфа с вживленными в это тело имплантами, но на самом деле это чистый робот, если не считать мозга и пары важных органов. Эй, это же практически терминатор. Даже для меня вся эта механика совершенно непонятна. Нет, я, конечно, могу более-менее понять назначение тех или иных элементов, таких как система жизнеобеспечения, моторы и так далее. Но детали и подробности функционирования всего этого остаются для меня полной загадкой. Тем не менее, это касается только машинной части. А вот магическая часть, которая была внедрена в данную машину, мне полностью понятна. Я же все-таки бог. Если бы эту машину произвели на Земле, то мне пришлось бы сначала стать инженером, чтобы разобраться, что и как. Но если что-то делают эльфы, то они явно не могут обойтись без магии. Это просто нереально. Если бы это было не так, я бы сильно расстроилась. Разбирая машину на части, я анализировала магию, заключенную в нее. На данный момент я полностью игнорирую механические части. То, что мне непонятно, понимать и не нужно. Да и потом, не так важна механическая часть, как ее магическая составляющая. Ну что там страшного может быть? Атомная бомба, что ли? Знаете, может быть, не стоит мне на эту тему шутить? Все ведь может быть. Надеюсь, они внутрь не засунули маленький атомный реактор или что-то вроде того. Я продолжила разбирать его еще более осторожно, чем раньше. Так, почти полностью закончила. Хм, результат таков. Тело не имеет значительного магического усиления. В первую очередь, магия усиливает прочность всего тела. В терминах системы это будет увеличение защиты. Также магия усиливает скорость данного тела. В рамках системы это увеличение скорости или гибкости. Есть еще много чего встроенного внутрь, но все это в основном служит для того, чтобы усиливать два предыдущих показателя. Единственное, что есть из наступательного вооружения, встроено в руку. С помощью выстрела из этого аппарата он сумел поранить вампирчика. Что-то похоже на лазерный луч, но похоже это комбинация машины и магии. Так что точных деталей я не знаю. Если объяснять все проще, то вся магия, которая была использована в данном теле, не что иное, как грубая имитация системы для повышения физических показателей, которой пользуется любой житель данного мира. Это, конечно, не точно, но думаю, что это тело действует вне системы и таким образом не может получать увеличение физических показателей от нее. Вот почему магия была направлена на укрепление и ускорение этого тела. С другой стороны, усиление физических показателей довольно велико. Не рассматривая пока атакующие возможности, но если смотреть только по защитным, то они достигают что-то около 10 тысяч единиц. Я сама тоже сейчас нахожусь вне системы, так что это только догадка. Как же неудобно, когда нет возможности использовать оценку. Ладно, если судить по тому, что он смог показать во время боя с вампирчиком, ясно видно, что боевые возможности у него велики. Но с таким уровнем боевых возможностей для меня он угрозой не является. Если у них много таких существ, то, возможно, они смогут доставить неприятности вампирчику или вратху. Для обычных солдат в бое один на один нет ни одного шанса на победу. Король демонов для таких врагов просто недостижим. Для того, чтобы с помощью этих существ победить ее, потребуется что-то около 10 тысяч штук. Против меня их количество не будет иметь никакого значения. Это будет просто трата времени и ресурсов. Но это только в том случае, если ничего более серьезного у эльфов нет. Если судить по технологическому уровню данного тела, то похоже оно было сделано еще до установки системы. В тот момент, когда я возносилась, я была в подземных руинах Старого Мира. Если сравнивать технологический уровень армии роботов, которые я видела там, и то, что я вижу сейчас перед собой, то особых отличий незаметно. Получается, эльфы не продвинулись в технологиях с того момента? Нет, думаю, причина не в этом. Скорее всего, данное тело было изготовлено очень давно. Я провела анализ использованной магии. Могу сказать, что создана она была более 800 лет назад. Иными словами, этому телу как минимум 800 лет. Мозг мог быть изменен на иной, поскольку он фактически единственное, что есть живого в этом теле. Лучше считать, что я имею дело с устаревшей моделью. Не знаю, зачем использовали именно ее, но это явно не какая-то новинка. Они, наверное, решили, что и такого тела будет достаточно. Если честно, данное тело будет сложным оппонентом для кого угодно, кроме короля демонов. Хотя вампирчик и враг смогут его победить, но вот насчет мира я уже не уверена, сможет ли он одержать над ним победу или нет. Думаю, в армии Кура тоже имеются подчиненные, которые смогут с этим телом справиться, но я их в своих расчетах не учитываю. Итог. С эльфами может быть сложно. Совершенно неизвестно, насколько их технологические возможности улучшились по сравнению с этим телом, но надо считать, что это их абсолютный минимум. Если я приложу все силы, не думаю, что смогу проиграть, но возможно возникновение ситуации, когда потребление энергии станет больше, чем ожидалось. Хотелось бы этого избежать. Еще один повод для головной боли.